Часть вторая. Глава первая. За всю свою жизнь не припомню я такой осени. Прошел сентябрь, ясно-голубой, по-майскому теплый, с обворожительными утрами и задумчивыми фиолетовыми закатами. По утрам плещется в Волге рыба, и большие круги расходятся по зеркальной поверхности реки. Высоко в небе, курлыча, пролетают запоздалые журавли. Левый берег из зеленого становится желтым, затем красновато-золотистым. На рассвете, до первых залпов нашей артиллерии, затянутый предрассветным прозрачным туманом, беззаботно спокойный и широкий, с еле-еле прорисовывающимися только полосками дальних лесов, он нежен, как акварель. Медленно и неохотно рассеивается туман. Некоторое время держится еще застывшей молочной пеленой над самой рекой, потом исчезает, растворившись в прозрачном утреннем воздухе. И задолго до первых лучей солнца ударяет первая дальнобойка. Переливисто раскатывается эхо над непроснувшейся Волгой. Затем вторая, третья, четвертая. И, наконец, все сливается в сплошном торжественном гуле утренней канонады. Так начинается день. А с ним... Ровно в семь, бесконечно высоко, сразу глазом и не заметишь, появляется рама. Поблескивая на виражах в утренних косых лучах стеклами кабины, долго старательно кружит она над нами. Назойливо урчит своим особым, прерывистым по звуку мотором, и медленно, точно фантастическая двуххвостая рыба, уплывает к себе на запад. Это вступление. За ним пивуны. Пивуны или музыканты, по-нашему. Штукас по-немецки. Красноносые, лапчатые, точно готовящиеся схватить что-то птицы. Бочком как-то, косой цепочкой плывут они в золотистом осеннем небе среди ватных разрывов зенитных снарядов. Едва протерев глаза, покашливая от утренней папиросы, вылезаем мы из своих землянок и, сощурившись, следим за первой десяткой. Она определит весь день. По ней мы узнаем, какой у немцев по расписанию квадрат, где сегодня земля будет дрожать, как студень, где солнце не будет видно из-за дыма и пыли, на каком участке всю ночь будут хоронить убитых, ремонтировать поврежденные пулеметы и пушки, копать новые щели и землянки взамен исчезнувших, стертых с лица земли. Когда цепочка проплывает над нашей головой, мы облегченно вздыхаем, скидываем рубашки и поливаем друг другу воду на руки из котелков. Когда же передний, не долетев еще до нас, начинает сваливаться на правое крыло, мы забиваемся в щели, ругаемся, смотрим на часы. Господи, Боже мой, до вечера еще целых 14 часов, и, скосив глаза, считаем свистящие над головой бомбы. Мы уже знаем, что каждый из пивунов тащит у себя под брюхом от 11 до 18 штук, что сбросят они их не все сразу. Сделают еще 2 или 3 захода, психологически распределяя дозы, и что в последнем заходе особенно устрашающе загудят сирены, а бомбы сбросит только один, а может даже и не сбросит, а только кулаком помашет. И так будет длиться целый день, пока солнце не скроется за Мамаевым курганом. Или нас, или соседей. Если не соседей, так нас. Если не бомбят, так лезут в атаку. Если не в атаку, бомбят. Время от времени прилетают тяжелые юнкерсы и хейнкели. Их отличают по крыльям и моторам. У хенкелей крылья закругляющиеся, у юнкерсов обрубленные, и моторы с фюзеляжем в одну линию, как гребешок. Плывут высоко, углом вперед, и бомбы свои, светлые и тяжелые, роняют лениво в разнобой, не снисходя до пикировки. Поэтому мы их не любим, эти тяжелые юнкерсы. Никогда не знаешь, куда уронят бомбы. И залетают всегда со стороны солнца, чтоб глаза слепить. Целый день звенят в воздухе мессеры парочками, рыская над берегом. Стреляют из пушек. Иногда сбрасывают по четыре небольшие аккуратненькие бомбочки, по две из-под каждого крыла. Или длинные, похожие на сигару, ящики с трещотками, противопехотными гранатами. Гранаты рассыпаются, а футляр долго еще кувыркается в воздухе, а потом мы стираем в нем белье. Две половинки, совсем как корыт. По утрам, с первыми лучами солнца, неистово гудя, проносятся над головами наши Илюши, штурмовики. И почти сейчас же возвращаются, продырявленные, бесхвостые, чуть не задевая нас колесами. Возвращается половина, а то и меньше. Мессеры долго еще кружатся над Волгой, а где-то далеко, за Ахтубой, чернеет печальный черный гриб горящего самолета. Задравшие до боли в позвоночнике головы, мы следим за воздушными боями. Я никак не могу угадать, где наши и где немцы. Маленькие черненькие самолеты вертятся, как сумасшедшие, высоко в поднебесье. Иди разбери. Один Валега никогда не ошибается. Глаз у него острый, охотничий. На любой высоте миг от мессера отличит. Одни стоят, один лучше другого. Голубые, безоблачные, самые, что ни на есть, летние. Хоть бы туча появилась, хоть бы дождь когда-нибудь пошел. Мы ненавидим эти солнечные ясные дни, этот застывший в своей голубизне воздух. Мы мечтаем о слякоти, тучах, дожде, об осеннем хмуром небе. Но за весь сентябрь и октябрь мы только один раз видали тучу. О ней много говорили, подняв кверху обслюненный палец, гадали, куда она пойдет, но она, проклятая, прошла стороной, и следующий день по-прежнему был ясный, солнечный, жужжащий самолетами. Один только раз, в начале октября, немцы дали нам отдых. Два дня. Материальную часть, должно быть, чистили. Кроме мессеров, самолетов не было. В эти два дня купали в корытах бойцов и меняли белье. Потом опять началось. Немцы рвутся к Волге, пьяные, осатанелые, в пилотках на бекрень, с засученными рукавами. Говорят, перед нами эсэсовцы, не то викинг, не то мертвая голова, не то что-то еще более страшное. Кричат, как оглашенные, поливают нас дождем из автоматов, откатываются, опять лезут. Дважды они чуть не выгоняют нас из Метиза, но танки их путаются в железном хламе, разбросанном вокруг завода, и это нас спасает. Так длится, кто его знает сколько, 5, 6, 7, а может быть и 8 дней. И вдруг стоп. Тишина. Перекинулись правее, на Красный Октябрь. Долбят его из воздуха, из земли. А мы смотрим, высунув головы из щелей. Только щепки летят. А щепки — это 10-тонные железные балки, фермы, станки, машины, котлы. Третий день не проходит, оранжево-золотистое облако пыли над заводом. когда дует северный ветер, все это облако наваливается на нас, и мы выгоняем всех бойцов из землянок, так как немецкой передовой не видно, а они, сукины сыны, могут ударить под шумок. Но, в общем, спокойно. Только минометы работают, да наша артиллерия с того берега. И мы сидим у своих землянок, курим, ругаем немцев, войну, авиацию и тех, кто ее придумал. Посадил бы я этих изобретателей райтов в соседнюю щель. Интересно, что бы запели. Потом гадаем, когда же свалится последняя труба на Красном Октябре. Позавчера их было 6, вчера 3. Сегодня осталась одна, продырявленная, с отбитой верхушкой. Стоит себе и не падает назло всем. Так проходит сентябрь. Идет октябрь.